А так как с ней показался клиентом в высшей степени проблематичным, кто б сомневался, я убил кучу времени на арифмантические, нумерологические исчисления и личностный астрологический базис подопытного, в простонародье, гороскоп. Если б не СЕП, я бы запутался еще в самом начале. Его вычислительные мощности не чета моим. Зато наконец-то верчу в руках список всего, что надо добыть, кровь из носу. Теперь с легкой совестью можно в душ, на горшок и в люлю, минуток на 400 минимум. Нет, сначала перехватить жратвы у бухтящего нехорошим, неуважающим скромного домового эльфа и не обращающим внимания на собственное здоровье хозяине кричера. Да-да, ушастый, твой бестолковый господин снова заработался так, что не выходил из мастерской, живя на кофе, сигаретах, матерных конструкциях и еще Мерлин знает чем. Проснувшись спустя 12 часов, первым делом отослал с собой записку Невиллу о необходимости встречи. Что-то поделать, если разнообразные растительные редкости на нашем консервативном острове есть только у него в теплицах, мне еще не хватало самому выращивать бодро ползающих по грядкам разноцветных органических жгутиков и прочую ботаническую нечисть, используемую в нелегком деле артефакторики. А Лангбаттом, царь и бог оранжерей, теплицы драконьего навоза, сама Моргана велела запрячь товарища, тем более из старых друзей только он, да. Пожалуй, Луна не потерялись на кривой дороге жизни национального героя. К сожалению, плотно заняться хотя бы основой для будущих шедевров мне не удалось. Как только намылился вновь засесть в мастерской, примчался домовик с разодранной рожей, сжимая руками верещащую и вырывающуюся, абсолютно невменяемую сову неопределенной расцветки. При более внимательном рассмотрении оказалось, что это две совы, насмерть сцепившиеся между собой. Уже интересно. А ну заткнулись обе. Гаркнул на разошедшихся крылатых. А то сверну шею и честно скажу, что никого не видел, ничего не знаю. Совы, прикинув шансы выжить, безвольными бройлерными тушками повисли в руках эльфа. Давай-ка их по одной, кричер. Начнем с самой агрессивной. Расцарапанный в хлам старик, скорчив злобную рожу, мстительно выдрал у болезненно ухнувшей совы письмо вместе с приличным пучком перьев из хвоста. «Моя школа, когда в газетах появились статьи о неадекватности героя, и вообще бойтесь, люди. Поттер, новый темный лорд, сов я получал приличное количество. Вапиллеры, посылки с проклятиями и разнообразнейшими ловушками, обычная матерная корреспонденция, все было. Наивные люди. Показательная расправа над несколькими неадекватными, по видимости, как и хозяева, совами принесла свои плоды. Послания стали переправлять в министерство, откуда мне милостиво разрешили их забрать. Мне соизволили разрешить, и ведь ничего нигде не ёкнуло. Ни у кого очко предупредительно не сжалось, а я не поленился разок нагрянуть. За почтой, конечно. Вот чувствую, что отскребаю тот кабинет до сих пор, а дискофайр – незаменимая вещь, а уж моей темности хватает, чтобы крайне эффективно им управлять. Народ впечатлился и больше писем с подобными формулировками не присылал. Только вот Кингсли излишне смелый. Пока обеты надо мной висят. Ну-с, приступим. Эпистола вежливостью не отличалась. Чего еще ждать от смельчака в лице упомянутого Кингсли? Всего пара строк. Помни об обете, а то у меня есть шанс забыть. Сегодня в 6 вечера благотворительный бал в министерстве. Твое присутствие обязательно. Ага, ни подписи, ни даты. Прелестно, теперь придется потерять едва ли не целый рабочий вечер на расфуфыренных волнистых попугайчиков, мнящих себя новой элитой послевоенной Англии. Стопудово там и Уизли будут, но в этом есть свои бонусы. Нынче смогу оторваться на рыжих почти в полном объеме. Судя по обыску Малфой Минора, семейка в конец достала министра. А значит, фактически, меня спустили с цепи и скомандовали ФАС. Думаете, я ваш персональный дрессированный бульдог, министр? Ну, думайте так и дальше, пока меня это устраивает. Ослепли и не видите, что по факту-то ваш Гарри Поттер давно адский пес, хотя тоже собака, в принципе. Только вот ты, Кинг, ни хрена не владыка ада. Отобрать письмо у второго пернатого кричеру удалось не сразу. Мелкий совенок упирался до последнего, обиженный в усмерть экзекуцией над предыдущим лупоглазым курьером. Сычек, Ронов почтальон, уж очень ревностно относится к переносимой корреспонденции. Вот и пер впереди официально напыщенной совы министерства. Той, естественно, это не понравилось. Что ж, второе письмо являлось, как обычно, вапиллером. Ну, я, в принципе, и не сомневался. Одно интересно, кто на этот раз был прямой балериной, Молли или Джин? хотя могла и Гермиона осчастливить сольной партией. Нотации упомянутой особо читать гораздо. Как-никак это ее мужа нехороший бывший друг попрал немытыми ногами. Прилюдно. Гарри Джеймс Поттер. Как ты мог, бла-бла-бла, и так далее, и тому подобное. Где-то на заднем фоне театрально подвывал сам пострадавший. Пиздец, Молли, как оригинально. Вот ничего нового. Я, опять охуевший по самую маковку, виноват во всех грехах, и то, что солнце встало, тоже я виноват. Конечно, самое страшное, новая форменная мантия раннички теперь не подлежит реставрации. Ах, как я огорчен. Сейчас упаду в спасительный обморок. Вечно все у этих паразитов упираются в деньги. Да, особенно когда Джордж ушел из семьи после эпопеи с моим разводом. Он даже не столько поддержал мою сторону, сколько ему осточертели семейные ценности Уизли. Сейчас рыжий выводок состоит из младших отпрысков, родителей и Гермионы с детьми, бедные мелкие ласки, им даже моя Лили сочувствует. Старшие, Чарли с Биллом, благополучно свалили, как только выдалась возможность, и теперь практически не появляются в норе, ну или просто мне на глаза не попадаются, умные. На каминной полке феерично взорвалась ваза, а подлокотники любимого кресла в очередной раз покрылись тонкой коркой инея. Довели. Снова. Блэк, блять, приди в себя. Руки бы оторвать Дамблдору с его всеобщим благом и желанием всех контролировать. Как же, ребенок выжил после Авады, это же капец как странно. Наверное, будет сильным магом. А давайте, во избежание конкуренции, а то мало ли, навешаем на него ограничителей. Ведь ничем особым они не угрожают жизни. Просто на порядок слабее делают. Кто знает, вдруг ребенок сорвется, а при подобном потенциале, бла-бла-бла, сука. В такие моменты сильно жалею, что родовой дар Блэков, некромантия, мне не достался. Тренировался бы я тогда исключительно на дедушке с колокольчиками в козлиной бороде. Поднимал бы и упокаивал, самыми болезненными способами. После первых же очистительных ритуалов в Гринготсе ограничители, три долбанных ограничителя, естественно, спали. А то так бы и жил с крохами настоящей силы. Нет, мне хватало наличествующего, но сам факт бесит. Так вот, обычно дети учатся управлять своим персональным объемом и родовыми дарами все детство и юность. А меня тогда эта высвободившаяся лавина чуть не погребла под собой, вместе с банком. Гоблины, правда, были в восторге, ибо все пошло в дело. Магический всплеск автоматически был перенаправлен целой связкой специализированных артефактов и нехило усилил им защиту. Мне даже угнанного по малолетству дракона простили тут же, а то все при появлении Гарри Поттера губы поджимали. Зеленошкурые засранцы, испепелив так и не выговорившийся вопиллер, велел эльфу сбагрить сов куда подальше, в идеале, закопать на заднем дворе на личном совином кладбище. Если от него посланий пока не было, значит, профессор занят, опять в дерьме ковыряется, ищет лучшие соотношения для нового удобрения. Сколько-то там помета дракона на сколько-то там помета единорога. Тьфу. Плюнув на все, ушел беситься в дуэльный зал. Пару часов побегаю, от души повзрываю и покорежу манекены, проматерюсь в голос, глядишь, успокоюсь. В нынешнем состоянии браться за артефакты, тем более, не дай Моргана, начинать новое дело, категорически нельзя. Волшебные изделия впитывают эмоциональную составляющую мастера как губка, из-за чего характерец артефакта каждый раз получается слишком своеобразный. Замучаешься исправлять. Нет, реально, проще новый сделать. Потратив на приведение себя в адекватное состояние около 3 часов, приняв душ и слегка перекусив, решил, что жизнь почти прекрасна. Начнем подготовку к приему. Кричер, парадную мантию лорда и регалии. Я иду на бал. Золушка, бля, в черном и с бубенцами. С ней побы сюда, для полной картины. Степенно перемещаясь по залу в тяжелом, расшитом серебром парадном облачении главы рода и потягивая легкое вино из бокала, я мысленно морщился, глядя на мишуру якобы светского бала. Якобы, ну вориши ослепляли количеством навешанных куда можно и куда нельзя конфискованных фамильных брюликов местечковых древних родов. Мерлин, дай сил. Нет, я все понимаю, дорвались и так далее. Но соображала в кута где забыли, мало ли что за проклятия могут висеть на побрякушках, бесплодие или импотенция, самое безобидное. Аристократы вполне могли сдать семейные ценности новому порядку, только чтобы избавиться от набивших оскомину порчи остального. Покачав головой, отвернулся к магическому окну. Тьфу на вас, идиотов. Лорд Блэк, от созерцания вечерних сумерек за ажурными рамами меня оторвал приторно-слащавый голос Кинга. Блять, вдох-выдох, Блэк, и возьми свою магию под контроль, Кингсли. Разворачиваюсь, презрительно щурясь на макаку в короне. Меня тошнит от этого урода. Держи себя в руках, Поттер, цедит в ответ негр, прекрасно понимая мои душевные терзания, и пытается меня приобнять для публики. Все должны быть уверены в наших дружеских отношениях. Руку убери, Кинг, я не из этих. И вообще, откат меня может и не остановить, веду плечом, скидывая излишне горячую, холеную ладонь министра. Даже перчаток не надел, падла, и радостно оскаливаюсь приближающейся Рите. Глазки у журналистки сразу забегали, ручки, вон, потные о подол мантии вытереть пытается. Боится ж до усрачки, но Кингсли крепко держит девицу за, хм, в отсутствие яиц будем считать, что за гланды, или, что более вероятно, зажала. Вот она и вынуждена наживать себе пожизненного врага в моем лице регулярными статейками в темнейший адрес бывшего нацгероя. Небось на всякий пожарный дома и экстренный чемоданчик припасен. Улепетывать от Гарри Поттера, когда с поводка сорвусь. А то, что рано или поздно это произойдет, мы тут все в курсе. Но улыбаемся и машем. Рита, дорогая, преувеличенно радостно улыбается Кинг Акули Пера. А мы вот тут с героем войны как раз вспоминаем былое. Мы же можем сделать пару фото для завтрашнего номера, лорд Блэк, затравленно глядя мне в глаза, спросила напомаженная блондинка. Конечно, РТА, оскалился в ответ на грозный взгляд министра в мою сторону. А то я не в курсе, что мое будущее, и наверняка проникновенное, интервью уже давно заверено первым лицом государства, и даже сверстано для первых трех страниц завтрашнего номера, и будто бы я не знаю, в какой позе он тебя в прошлый раз в своем кабинете загнул, трусливая сучка. Фотограф уверенно вырулил из-за спины журналистки и яростно защелкал затвором камеры. Мы с Кингом позировали. Куда деваться, это был один из наипервейших обетов. После победы неожиданно и к полному охренению новой власти я отказался вслепую поддерживать министерство во всем, что им взбредет в голову или головку. Хвала Моргане, хоть на это мозгов у меднолобого детятки, об которого дважды убился Волдемарт, хватило, но взамен теперь должен присутствовать на всех приемах, какие укажет черножопый выхухоль, и, разумеется, показывать свое исключительное расположение и лояльность к делу Дамблдора в частности и света в целом. Блять, как это достало. Обидно, что даже когда меня стали усиленно засовывать в шкуру нового темного лорда, в сказочки министерства и газет мало кто поверил. Обыватели с большим удовольствием обсуждали подробности нашего с Джин скандального развода, чем мою немнимую темность. Нет, уродов везде хватает, как и паникеров, но даже Кинг понимает, что свалить меня с выстроенного ими же пьедестала нереально. Ни сейчас, ни потом. Спасибо покойному директору и его ордену за многолетний пиар. Правда, регулярно обливать грязью Гарри Поттера администрация не забывает. Вдруг сойдутся звезды в ряд, и народ ополчится на преемника темного лорда. Ну-ну, в целом, несмотря на все помои, что регулярно как из рога изобилия льются из пророка, я все еще герой, мальчик который выжил, победитель Волдемарта, и, самое неудобное для власти, кавалер ордена Мерлина первой степени. Наградив им, они сами выдали мне индульгенцию на всю дальнейшую жизнь, включая загробную. Отобрать цацку может лишь совет Визингамота в полном составе, а значит, будут присутствовать лорды. Хрен они дадут отнять эту фиговину. Я ж последний бастион от распоясавшегося пролетариата. Так вот, магическая блестяшка со здоровенным накопителем из необработанного алмаза в центре не дает власти не то что арестовать, даже прикоснуться ко мне. Буча поднимется страшная, и министру кресло не удержать. Это знают лорды. Это знает Кингсли сотоварищи. Я как бы та самая точка, что держит в равновесии весь стухший и завонявшийся магический мирок Англии. Вот и приходится министру мило улыбаться герою один, сверкая с ним в обнимку перед прессой и зарубежными представителями магического общества. Хотя так хочется запихнуть в Азкабан, на самое дно, и забыть, навсегда. Да, Кинг, я ж тебе одним своим существованием жизнь отравляю похлеще, чем мне когда-то незабвенная Долорес Амбридж, светлая ей память, и осиновый кол в задницу, и земля гвоздями, а еще солью могилку посыпать, все равно из-за ядовитых испарений разлагающейся жабы там еще пару тысяч лет ничего расти не будет. Закончив с интервью, Рита, прихватив индифферентного фотографа, поспешно скрылась за горизонтом, а Кингсли ушел компостировать мозги светлому будущему страны, читай, окружающим подхалимам. Лавры Дамблдора покоя не дают. О, ко мне направился матриарх рыжей семейки, незабвенный крупнотоннажный танкер по имени Молли, таща на буксире своего слабовольного муженька. Рон на вечеринке не присутствовал. Видимо, у Евойной супруги хватило мозгов просчитать ситуацию и понять, чем чреват его прилюдный наезд на героя. Мордрит, не убить Быкова. Вот какого хрена я всегда должен этой семейке что-то доказывать? Из хрена ли я вообще всю жизнь кому-то что-то должен? Наивная толстожопая лохудра, обвешанная сомнительными драгоценностями и безвкусно одетая, уже минут 15 голосит на весь зал о своей печальной судьбинушке, что именно ей не повезло приютить такого неблагодарного человека, как я, который в итоге разбил хрустальное сердце ее лапочки-дочки, морду ее любимому младшенькому сыночку, и мечты о хорошей жизни и богатстве, собственно, самой мамотещи Уизли. Ах да, я ведь еще обобрал ее внуков. Не пиздите, миссис Уизли. Сердца у вашей доченьки не было и нет, Рону я не только рожу разбил, но и конечности разок-другой переломал для профилактики, а ваша жадность удивляет даже ко всему привычных гоблинов. О детях вообще не стоило говорить. Именно вы препятствуете нашим встречам, благодаря вам я могу видеться с собственными детьми лишь раз в месяц, и практически под конвоем. Молчали бы в вязаную салфеточку. Вам так необходимо, чтобы все это досточтимое собрание во всех подробностях узнало реальную подноготную вашей семейки. Так много нового, да как у тебя язык повернулся такое сказать? Мы, да, мы змею слизеринскую на груди пригрели. Вошла в раж Молли. Как бы удар не хватил, а то и в этом меня обвинят. Змеи Лив Гриффиндора, мантикора обыкновенная, тоже мне, нашлась жареная новость. Да все давным-давно в курсе, благодаря все той же Скитер. Оказывается, я Молину девочку и невинности лишил, да, дважды. И Рончика не поддержал, даже палочку ему сломал. Не раз и, мерзавец такой, Джорджа с пути истинного сбил. Но, самое удивительное, до того запугал ее старшеньких, что они теперь к маман нос сунуть боятся. Я крут, однако, целый дьявол во плоти. Сын Лаки, сеющий смуту, не иначе. Нет, это пиздец, локальный и всеобщий. В упор смотрю на министра, что совершенно неожиданно, выскочил из-за угла в чистом поле, появился в круге наслаждающихся плановым скандалом господ. Кингсли от моего взгляда передернула, но никаких знаков не последовало, а значит, ату, Поттер. Что ж, миссис Уизли, вы сами напросились, краем глаза заметил появление Риты и ее пера. О, боюсь, Уизлим не повезло вообще. Макак вышел на тропу войны. Чем же его так Рон достал-то? Во-первых, я не мог лишить вашу девочку того, чего у нее в принципе не было. Девственность Джинни – это такая же мифическая вещь, как посох Мерлина. Все знают, что он был, но вот доказательств нет в помине. Вам еще повезло, что попался идиот вроде недалекого, воспитанного маглами пуританами меня, решившийся взять в жены девицу далеко не тяжелого поведения. Проще найти тех, кто с ней не кувыркался по углам в Хогвартсе, чем сосчитать любовников. По залу пошли смешки. Багровая Молли набрала воздуха, чтоб разразиться очередной обличительной речью. Молчать. Про любящее сердце этой шалавы я вообще не упоминаю, пророк минимум раз в неделю во всех подробностях сообщает об очередном его разбитии новым хахалем, не так ли? Да и материнскими заботами она не сильно утруждается, детей воспитывать надо, а у нее один квиддичи потрохушки на уме, отличная мать, образец для подражания, примерная англичанка. Во-вторых, переведя дух, продолжил, в чем я должен был поддерживать великовозрастного балбеса, по недоразумению взятого в Аврорад без экзаменов, слабого мага с печатью предателей крови, без даров и мозгов, он софта вытянул с трудом, про жабы я молчу, ибо ваш раннебой вообще его не сдавал, он же герой, блять, так в чем поддержать, в получении им места главного Аврора, вы совсем с катушек съехали в своем коровнике, этого недалекого завистливого истерика ставить начальником сил правопорядка, да он не отходя от кассы начнет взяточничать и обирать, причем начнет со своего же заместителя. Не удивлюсь, если додумается ввести плату для подчиненных. За вход, сикль и два за выход. Многие уже, не скрываясь, ржали над дурной семейкой. Кингсли молчал. Ну, я пока ничего секретного не рассказал. Интересно, где в данный момент безоблачно разгуливает сама Джинни. Для нее статья о скандале, то, что все это выйдет в печать, я не сомневался, вон как Скитер строчит, аж бумага дымится, станет крайне неприятным сюрпризом. Крайне неприятным. Уж больно часто бывшая мадам Поттер стала сверкать былой уславой неблагодарной и бессердечной ублюдочной скотины, попросту, мужа в разводе. Ну да, карьера-то медленно, но верно идет на убыль. Квиддич – спорт для молодых и резвых, а ей бы где-нибудь на шезлонге полежать, с бокалом мохито и новым любовником для полноты счастья. В-третьих, вы вынудили меня не подходить к детям, апеллируя моей мнимой психической нестабильностью. Что-то господин министр эту нестабильность игнорирует вот уже сколько лет, и, заметьте, за все это время я еще никого не покусал. Ты сломал 4 палочки, брызгала слюной нежелающая униматься ведьма. Артур честно пытался как-то урезонить супругу, но это нереально. Мадам закусила у дела. Уизли-старший предпочел тихонько стоять в сторонке и не отсвечивать. Рохляй подкаблучник. О, вы ведете точный счет, а он вам не говорил, что пытался каждый раз меня ими проклясть. Меня, кавалера ордена Мерлина первой степени. Причем однажды это было Круция. Круция, блять, ваш ранничка возжелал наложить непростительное на друга и начальника. Гонял я его как всех, видите ли, поблажек не делал, в долг не дал, день у него не задался. Все мои деньги считал, засранец. А я, наивный идиот, не упек его в Азкабан только потому, что он на тот момент был моей семьей, даю народу время на полное осмысление ситуации, пальцем прокурорски поправляю очки и вкрадчивым тоном добиваю. Но ведь никогда не поздно обратиться в Аврорат, не так ли? Ты не посмеешь, взвизгнула явно почуявшая жопку жареного фаукса Молли. А вот не надо было орать, я тут вообще весь мирный из себя стоял, пока мудаки пачками в пасть не полезли, сами, с чего бы это? Повернувшись к министру, вопросительно вскидываю бровь. Ну как, собачка хорошо облаяла, стоит ли кусать? Небольшой кивок в ответ. Хочешь утопить Рона? Что ж, изволь, мразь. Господин министр, могу ли я составить заявление в Аврорат? Разумеется, подкрепленное флаконом с воспоминаниями. Несомненно, лорд Блэк, мы не можем спустить подобное поведение полномочному представителю власти, гордо вскинул подбородок Кингсли. А то ты не пытался бы проделать то же самое со мной. Удержала тебя лишь боязнь, что я могу в неконтролируемом состоянии сделать. Вечер воспоминаний, бля. Хорошо, хоть успел дома пар выпустить, боюсь, иначе министерство лишилось бы зала торжеств. И пары этажей вверх и вниз заодно. Значит, завтра же пришлю сову в департамент. А сейчас, простите, но что-то я утомился от столь сиятельного общества. Брезгливо отвернувшись от ошалевшей от моей выходки Молли, не глядя ни на кого, покинул зал. Нахуй, не могу больше эти наглые хари видеть. Королевство кривых зеркал, блять, уже в атриуме смог более-менее взять себя в руки и начать дышать не через зачесавшиеся до ломоты зубы. Колдомедик сказал, что через 10 лет я научусь держать себя в руках, но пока, покурим в сторонке, дадим передышку нервам. Пристроившись за стойкой небольшого кафетерия, попросил черный кофе, покрепче, без сахара, и пепельницу. Отпустила окончательно только минут через 20 и полпачки вонючих палочек. Я как раз наблюдал поспешное бегство Скитер в редакцию со стопкой бумаги наперевес. Видимо, Эль-шкандал вполне успешно продолжился и без меня. Закопают в завтрашних газетах Уизли, как пить дать, и песочком сверху присыплют. Может, даже на венок помним, любим, скорбим расщедряться. Меня, конечно, тоже обольют всем, чем можно, но так аккуратно, что придраться будет особо ни к чему. Обливать будут вполне правдиво. Поздравляю, Джинни. Толп твоих фанатов обоих полов теперь заметно прибавится. Надо же, какой насыщенный вечер вышел. Но свои обязательства я вроде как выполнил, а значит, Кинг пытаться теребить и дразнить озлобленного пса в ближайшем будущем не станет. Я счастлив. Дома мое темнейшество дожидался изворчавшийся Кричер с обильным ужином и письмом от Невилла. Предаваясь греху чревоугодия, а на приемах жрать нечего, там для других вещей собираются, читал замурзанную землей писульку Лангбаттома. В целом профессор согласен лицезреть мою наглую рожу завтра на обеде в Хаге. Обещает хорошую компанию. О, Нев, ты мой герой. Так лихо убить столько зайцев. Теперь я и обговорю дела и, скорее всего, получу необходимые ингредиенты. И, что самое приятное, родных детей повидаю, оптом. Старый добрый Хогвартс, тут уже лет 5 как не был. Вот прямо как получил на руки министерские бумаги о разводе, так больше и не посещал альма-матер. Затоптали бы желающие причаститься новому темному властелину. Шутка, конечно, но Уизли тогда постарались оградить детей от меня. Еще бы, такой рычаг давления упускать. Хвала Мерлину, что они к тому моменту были уже взрослыми и все понимали. Грудничков я б больше и не увидел. Прополоскали отпрыском мозги, и поминай, как звали. Невилл перехватил меня прямо перед большим залом и, радостно затискав в медвежьих объятиях, буквально понес к столу преподавателей. Не подумайте, я далеко не маленький. В Аврарате драгоценному Гарри Поттеру первым делом исправили все радости голодного детства у Дурсли. Полугодичный курс зелий вернул не только нормальный рост и вес, но и дал возможность нарастить соответствующую мышечную массу. Задохликом на фоне того же не в меру рослого Рона я уже не казался. Но Нев, я едва не стал подозревать его мамашу в адюльтере с Хагридом. Лангботтом вырос, конечно, не в великана, но в очень представительного мужчину. От пухлощекого, зашуганного бабушкой мальчика тут ничего не осталось. Такой профессор травологии сам все необходимые для удобрений вещества из дракона выдавит. Поздоровавшись, пожелал приятного аппетита старым знакомым. Флитвик все так же преподавал чары. С маленьким профессором у нас сложились дружеские отношения. Именно он первым рекомендовал мне учиться артефакторике. До сих пор при разработке специфических заклятий периодически прошу совета у полугоблина. В деталях он разбирается гораздо лучше меня. Чопорная МакГонагалл, с неприступным видом сидевшая на строгом стуле директора школы, зверски разделывала эскалоп, периодически неприязненно поглядывая на меня. А да, с бывшим преподавателем трансфигурации отношения вовсе не сложились. Я все еще всем должен в ее глазах, должен быть гриффиндорцем, должен быть светлым, должен быть идеалом, должен. Как-то раз я просто и доходчиво выразился, что всем все прощаю и прошу больше подобных разговоров не начинать. И, как итог, я, ее самое большое разочарование. Это дословная цитата из интервью. А, еще забыл, я же обстоятельно обматерил ее личный иконостас, портрет светлейшего волшебника и прочие эпитеты Дамблдора. Старик никогда скромностью не отличался. Вон хотя бы вспомнить, как он подписывался под приглашениями в Хогвартс. Да там сам текст был короче. Сухими кивками поприветствовали мадам Хуч и профессор Вектор. С дамами я не был близко знаком. Просто мои учителя, не более того. Еще за столом оказалось трое совершенно незнакомых мужчин, с любопытством, но ненавязчиво наблюдавших. Видимо, штат преподавателей сильно обновился, что неплохо, я думаю. Хагрида, хвала Моргане, на горизонте не наблюдалось, а то великан утащил бы меня на свое безумное чаепитие, и я в принципе ничего бы не успел. Обед начался яростным спором с Невом. Неугомонный Лангботтом рвался в научную экспедицию. Уже лет шесть как рвался. Его благоверная не разрешает умчаться на край света за любимыми растениями. Ханна, в девичестве Эббот, бульдожьей хваткой вцепилась в многообещающего наследника рода сразу после Хага. Молодой волшебник на тот момент еще был телком неопытным. Вот пробивной девахе и удалось его окрутить без лишних проблем. И даже несмотря на то, что Невилл все еще наследник, леди Августа пока на тот свет не собирается, молодая хозяйка паба Дырявый Котел бдит за многообещающим мужем, аристократом в энном поколении, денно и ночно, и, между нами, не зря бдит. Возмужав и превратившись в подобие вставшего на дыбы медведя, Нев оказался человеком не столько ветреным, сколько любвеобильным. Ну и дамам ему было что показать, это уж точно. Жена подозревала, подозревает и будет подозревать, но доказательств нет. Еще бы, чай Лангботтом не дурак, подставляться. Все три его пасси, скрибы, живут в магловской части Лондона, в разных районах, и никак не пересекаются ни между собой, ни с законной супругой. У Лавеласа есть зачарованный ежедневник моей работы. Да-да, я в курсе, что рука руку моет, где проставлены посещения красоток строго по определенным дням недели, все по часам, с обеспечением железобетонного алиби. А его любовницам в свое время мною были презентованы милые сережки, помимо всего прочего со встроенными чарами конфиденциальности. Разболтать, да и вообще разговаривать на тему своих отношений с профессором Лангботтомом девочки не могут ни с кем. Мы, кобели, такие, всегда продуманные. За выяснением, кто круче, индийская гигантская росянка со сложновыговариваемым латинским названием из 15 слов, выращенная недавно Невом в местных теплицах, или бронзовый зачарованный нож для жертвоприношения инков, найденный мною лично в Перу, я пропустил появление детей на обеде, а вот они меня увидели сразу. Еще бы, мы с профом так яростно и громко общались, что не заметить было трудно. Даже Маккошка сидит прислушивается к умным людям. папка!» – заорала рыжая мелкая чудо и, забыв про конспирацию, рванула на отцовские ручки. «Ну, ей вообще-то простительно, девочка же еще совсем. Подростковый период только начался, а позиция к маме и бабушке весьма логична. Сыновья вон обрадовались, но сдержали свои родственные порывы. «Привет, принцесса, как твои дела?» Обрадовавшаяся до мокрых штанов дочка тут же вылила на меня ушат самой разнообразной информации, начиная с ее зачисления в команду ловцом. «Гены, что вы хотели?» «Да придирок от профессора трансфигурации. МакГонагалл лжет. Как тебе не стыдно отыгрываться на детях?» Укоризненно посмотрел на притихшую директрису. «Покраснела? Да ладно, неужели у вас все еще есть заформалиненная совесть?» Минерва, остатки дня прошли в неспешной прогулке вокруг Черного озера с детьми и посиделками с Невом за бокалом хорошего, очень хорошего коньяка в его личном кабинете. Скрывшись от любопытных глаз, сыновья сбросили маски и с удовольствием делились со мной своими нехитрыми бедами и радостями. Лили, вереща от счастья, так вообще носилась кругами вокруг нас, видимо, изображая Бланджер. «Приятно, когда тебя так любят. У меня даже магия успокоилась и неторопливо циркулировала в теле. Удивительное ощущение полного расслабона. Двухчасовая экскурсия по памятным местам, к сожалению, слишком быстро закончилась. Дети убежали делать домашние задания, а я, выловив в теплицах Нева, с удобством устроился в широком старом кресле. Почему-то родных слизеринских цветов. Нев, мне необходимы растения из вот этого кроя охотного списочка, и выкладываю на стол медитирующего на остатки элитного коньяка Лангбаттома список ингредиентов. О, оживился профессор травологии, как всегда при упоминании своих растительных козявок. Потом чему-то покивал, видимо, прикидывая наличие в своих закромах необходимых мне компонентов. Так, тут же зачеркал на пергаменте, эти вот есть в достаточном количестве. Тентакула есть в миноре. Ты в курсе, что за ее продажу положен срок в Азкабане? Конечно, за продажу, Нев. За продажу, качнув бокал, пригубил благородный напиток. Где ты видишь тут деньги и чеки? Ты мне, я тебе, вот и все документы. Ох, Гарри, друг постучал пальцем по пергаменту. Тут 2/3 твоего списка, запрещенные к продаже растения, и 2 не позволяются даже к выращиванию в личном хозяйстве в Англии. Ну, у тебя же все есть. Зачем мне искать дополнительных приключений на мою героическую задницу, гоняясь за торговцами контрабандой по всей Англии и прилегающим территориям? В ход пошел наглый подхалимаш. К сожалению, на Неве это не всегда срабатывает. Да нахрена тебе вообще это? Что за заказ? Обед, Нев. Ты в курсе моей работы? Тут без магической клятвы не обойдешься. Но это хоть стоит того риска. Уставился на мою расслабленную хорошим градусом и букетом тушку Невиллу. Стоит, еще как стоит, серьезно глянув в глаза одноклассника. Я отдаю долги, Нев. Знал бы ты кому именно. Тебя ж до сих пор при имени с ней попередергивает всего, несмотря на габариты. Хорошо, приняв решение, Лангбаттом хлопнул ладонью по столу. Аж мой список улетел в угол. Вздохнув и укоризненно посмотрев на неподвижного меня, наследник полез доставать бумажку, почему-то забыв о банальном акце. Растения я подберу и приготовлю в течение 3-4 дней. За ними тебе придется явиться самому. Как понимаешь, подобные ингредиенты я светить не буду. Даже случайно. Листок занял положенное место, но Нев вдруг заинтересовался. А это что? О, вот в чем дело. На другой стороне еще дома я, задумавшись, написал список материалов животного и минерального происхождения, что мне необходимо в этом заказе. Галочками проставил, что есть вот прямо сейчас в наличии в лаборатории, и что я могу получить быстро с поставщиков. Единственным сходу нерешаемым вопросом была брюшная реберная кость Танистрофея морского. Зверушка редкая, почти вымершая. И вот, как назло, у будущих протезов именно костяная основа этого гребаного ядовитого монстра глубины подводных пещер. Охотников на таких существ единицы. Дураков мало, что поделать. И заказов у них, несмотря на астрономические суммы от 6 нулей, навалом. Обращаться в гильдию ведьмаков, проблем не оберешься. У них все излишне дотошно документируется, что, кому, почем, зачем. Остается только искать перекупщиков и подпольщиков. Да только где их сейчас найти? У своих нужного товара в наличии нет, и, скорее всего, в ближайшем будущем не будет. Не предвидится уж точно. Танистрофи, Мордрит, что ты собираешься с ним делать? Удивленно воскликнул Лангбаттом. Потом насупился, обвиняюще уставившись на меня. Колись, что задумал? посох Мерлина переплюнуть, или доспехи Ахиллеса воссоздать, да причем тут, а то я не в курсе, что подобные кости в артефакторике используются в крайне специфических областях, возмущенно запыхтел маг. Расслабься, Нев, я делаю магпротез по спецзаказу, просто звезды так сошлись, и нечего так возмущаться, арифмантика не врет, снипу и волшебную палочку рекомендовалось делать из кости этого динозавра, но в Англии на заказ проводники не делают, дорого слишком, ну сделаю вид, что поверил, прищурившись, друг вдруг обновил коньяк в наших бокалах и откинулся на спинку кресла. А с Танистрофеем я могу помочь. Ты помнишь Маркуса Билби? Так вот, этот многомудрый ворон после войны, на паях с каким-то знакомым потомком пирата, открыл свой маленький бизнес. Он ищет и достает сокровища затонувших кораблей. И чем конкретно это мне может помочь? В сундуках затонувшего галеона вместо злата одиноко лежали два ребра нужной мне ядовитой твари. Не перебивай, я сам собьюсь. Пробурчал недовольный комментарием Невиллу. Вот, а чем бишь я? Ах да, о Маркусе. В общем, бизнес цветет и пахнет, но угадай, с чем периодически им приходится сталкиваться нос к носу на дне морском. С Танистрофеем, а да, Мерлин, благослови моего друга и соратника. Пусть его теплицы будут вечно благоухать драконьим навозом. И с ними тоже. Короче, езжай к Билби в Бристоль и сам разбирайся в его загашниках. Он ведь не только с этим чудиком встречался, у него много разных костей, остальное обычно быстро уходит зельеваром. Внутренности и кровь долго не хранятся, Невилл достал чистый пергамент и быстро накатал какое-то послание. Вот, держи, тут координаты аппарации, а это, чтоб Маркус тебя допустил в свои святая святых, а не вызвал Авроров с перепугу. Наследник Лангбаттом, я даже встал и куртуазно поклонился, проси чего пожелаешь. И спрошу, лорд Блэк, не все тебе на моем горбу ездить. Счет за ингредиенты получишь с собой завтра. Оплата по получении заказа. Благодарю, сиятельный сэр. Шутливо расшаркался и плюхнулся обратно в удобное кресло. Давай еще выпьем, за удачу моего начинания. За удачу, Гарри. У этой дамы с тобой явно очень. Он картинно поиграл бровями, близкие отношения. Ну, будем надеяться, я ее еще не затра, ей еще не надоел. За удачу. Что ж, значит, в понедельник аппарирую в рассадник сырой рыбы и потомков пиратов, а также место жительства моего нового эксклюзивного поставщика, договоримся, не дети чай, Бристоль. Рассказ третий, что зря время терять, найти в Бристоле офис мелкой фирмочки фрегат не составило труда. Правда, напрягали мелькавшие на периферии восприятия некие темные личности, что довольно навязчиво сопровождали меня от точки аппарации до двери в конуру Билби. Я бы, может, и не заметил, если бы в свое время собаку не съел на подобном в Аврорате. Причем следивших было две группы. Одна вела только меня. По специфическому поведению в ней явно определялись едва оперившиеся авроры. Только из учебки, что ли. Слишком наглое местами поведение. А вот вторая группа посла и меня, и первых неудачников. Эти больше смахивали на профессионалов, пусть и сильно уступая вышеупомянутым аврорам в количестве. Интересно, что им надо-то от моего темнейшества. Денег с собой, кроме зачарованного от воров кошелька на мелкие суммы, не ношу, везде чеками расплачиваюсь. Взять с бывшей знаменитости кроме анализов нечего. Хм, то, что куплю. Так вытащить из саквояжа содержимое без моего на то желания, задача нерешаемая в принципе. А заставить уже меня, ну, попробуйте. Конечно, вечная вам память, сам городок не впечатлил, магическая часть Бристоля включала в себя всего пару небольших кварталов и располагалась вплотную к порту, где соленый стылый запах холодного океана смешивался с вонью рыбных прилавков, сладковатым привкусом гниющей древесины старых корабельных мачт, корабельной же обшивки и причального настила, и тошнотворным, сточных канав, красота-то какая! Как тут люди вообще живут, имею в виду не маги или даже скребы. Вот по узким вымощенным булыжником улочкам еще средневековой постройки я и пытался незаметно оторваться от ничем не спровоцированной слежки. Ну, мало ли, не стоит эти два табуна вести прямо к Билби. Я с Вороном рассчитываю на долгое и плодотворное сотрудничество, а для сохранения хороших отношений вешать парню Аврорат на шею при первом знакомстве не стоит. И вообще это дурной тон. Петляя как заправский заяц, то к одной, то к другой лавке непонятных волшебных хреней, меняя в них иллюзии внешнего вида, выскакиваю в какой-то проходной двор, за углом восьмой по счету палатки колдую дезиллюмиционные чары и быстро удаляюсь вниз, наискосок по переулку в нужном направлении. вроде сбил наглецов. Оглянувшись, внимательно сканирую прознашатающуюся толпу. Нет, никаких ощущений слежки. Отлично. В общем, добрался до места и временно забыл про все свои подозрения. Ибо, охренеть, нет, у меня просто слов нет. Осматривая этот музей различных редкостей, что Маркус создал из своего склада, я терялся в собственном восхищении, слюнях и восторге. Кости и шкуры разнообразных редких, и не очень, морских гадов, фасилии из саана и водяного дракона, его же когти и зубы. Все, селюсь тут недели на две, может, дольше. Заказав обалдевшему от счастливых воплей и соплей гостя Билби всего и понемногу, выписал радостному в честь избавления от хлама, в его понимании, подводнику и археологу чек с просто неприличной суммой, попутно всучив визитку. И, упаковав свой саквояжик с расширенным пространством все, что захотела в этом рае для маньяка-артефактора моя черная душонка, обговорил дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и с миром отбыл домой. Минут пять протанцевав в прихожей победный танец племени Мумба-Юмба и радостно повизгивая про себя, бросился в мастерскую. Раскладывать добро по местам. О, я в нирване. Надо было давно Нева потрясти. Такие связи. А какие открываются перспективы. Сеп, у нас праздник. Все еще пританцовывая от избытка впечатлений, раскрыв саквояж, выкладываю на тяжелую мраморную столешницу рабочей поверхности аккуратно завернутые в пергамент покупки. У меня сегодня просто Рождество. Столько вкусностей сразу я не получал в свои загребущие руки. Наверное, с момента обретения мастерства. Да, в тот раз Гарри Поттер знатно потратился на ингредиенты. Бывали славные времена. Шеф, вы все-таки нашли брюшные ребра-то не с трофея? Прямо в воздухе материализовался мой неизменный помощник в темных и не очень делишках, Сеп. На самом деле его зовут Себастьян, и он что-то вроде фантома. По виду мужчина средних лет в старомодной строгой одежде и с длинными распущенными патлами а-ля Малфой. Масть только другая, фамильная, Блэковская. Это уже мои тараканы. Еще в начале карьеры я заинтересовался живыми портретами. Но так как талантом Гарри хрен убьешь Поттера боги и родители явно обделили, пришлось по кусочкам, там и сям, разбираться в общей теории ремесла. Узнал много нового. Например, что в процессе рисования на полотно накладываются специальные чары, призванные сохранять слепок личности оригинала на текущий момент. Таким образом, слепок обновляется в течение всей жизни мага, а уже после смерти активируется второе хитрое заклинание в означенной связке, которое и оживляет картину. Это вовсе не вселение души или чего-то подобного, а всего лишь примитивная программа, где-то сходная с искусственным разумом. Именно поэтому живописные копии не обучаются дальше, но помнят сравнительно все, что знали в активной телесной фазе. И именно из-за подобных несуразностей свидетельство портретов суд не принимает. Категорически. Год, максимум, что сохранится в памяти произведений волшебного искусства, потом воспоминания потихоньку затираются новыми. То есть простейший замкнутый циклический процесс с перезаписи, элементарно, Ватсон. Но и перепроверенные десятилетиями чары верно срабатывают не всегда. Бывали моменты, случайные или запланированные, когда заклинания активируют оживление полотна, но сам оригинал еще вполне на этом свете. Классический случай со Снейпом, между прочим. Портрет ожил, но оригинал продолжает брызгать ядом на Малфоев. Думаю, то, что нарисованный мастер зелий не хочет ни с кем общаться, это тот самый сбой. Пока маг не упокоится, разрисованный кусок магохолста так до конца и не активируется. Чары замкнуло на недовыполненном алгоритме. Так вот, Себастьян, это почти такой же слепок, но созданный из отражений сознания нескольких людей. Честно, пришлось привлекать для работы мастера-менталиста. То, что вышло в итоге, визуализировал при помощи иллюзий. Работает, к огромному сожалению, только в моей лаборатории. Тут по углам расставлены накопители и кристаллы, что позволяет Себу не только передвигаться по залу, но и активно помогать мне в работе. В его основе лежат ментальные проекции профессионалов с отличной логикой, знанием математики и кучей сопутствующих артефакторики наук. Каюсь, спер идею из махрового фантастического фильма, однажды подсмотренного у Дурсли в щелочку. Но не суть важна. Я вообще присматриваюсь к магловской технике и обычным бытовым мелочам. Они реально круче и интереснее живут, чем мы со всеми нашими волшебными штучками вместе взятыми. Себастьян помогает в расчетах, рунах, арифмантике и других смежных областях, да и поговорить с умным псевдоживым существом всегда приятно. Кроме того, на нем замкнута активная защита вверенных помещений, да-да, С упорством осла я добился того, что Сеп может свободно перемещаться в пределах подвала и в любой момент времени быть в нескольких местах сразу. Моралью, как и совестью, он не обременен, а значит, трупов, желающих полазить по лаборатории или хранилищу, никто не найдет. Нашел я ребра, нашел, и не только их, объясняя, что именно хозяин добыл, на автомате раскладываю ингредиенты по полочкам и ящичкам. Сеп все запомнит, и количество, и место расположения. Теперь чары стазиса на хранилище активируем и вернемся к нашим баранам. Шеф, вычисление полной связки рун я закончил. По всем заданным параметрам они проходят. Голос, правда, у помощника подкачал. Я особо не заморачивался при его разработке, а потом вообще забил на это дело. В итоге, фантом разговаривает безэмоционально, практически монотонно, на Бинса смахивает до ужаса. Прям ностальгия. По урокам истории в Хаге. Также напоминаю, что активная фаза трансмутации завершена, а то она растывает. Отлично, показывай. Из тигля при помощи хитрых щипцов были аккуратно извлечены металлические заготовки основы под протезы. По факту, выглядит как горка тонких серебристых косточек. Все точно необходимого размера, по снятым меркам. Ага, набор «собери себе руки». Сейчас сяду, отполирую. А как получу посылку от него, то на 12 часов оставлю детали мариноваться в чане с кровью клиента и комплексом разных травок. Затем будет муторная работа по подгонке, нанесению необходимых рун и комплекса заклинаний, чтобы протез приобрел, наконец, подобие нормального вида. Уже когда отложу двигательные функции, займусь покрытием основы костью, а потом вызовем снипа и начнем шаманские пляски с ритуалами, приживлением и приведением протезов в окончательный цивильный вид. Ну не ходить же профессору со скелетообразными кистями. Страшненько будет смотреться. Слабо говоря, весь в черном, мрачные вместо рук, кости. Дайте ему косу, напяльте повидавшую виды маску пожирателя, и пусть жнец смерти отдохнет. Добрый я, полировку закончил глубокой ночью. Под беззлобное бухтение сонного домовика сожрал две тарелки какой-то густой похлебки, залился чаем по маковку и, скурив пару сигарет у камина, отправился спать. Пробуждение было оригинальным. Нет, не скрою, приятным, но оригинальным. Минет вообще приятная штука, особенно столь мастерский. Уже давно за полночь, судя по мягкому лунному свету, льющемуся в окно спальни. Я голый, без одеяла, что благополучно свалено в углу, а верхом на мне, сковав собственным куриным весом ноги, скорпиончиком расположилась обнаженная блондинка, усиленно выясняющая пределы моего терпения, елозя грудью по напрягшимся бедрам. Последствия, естественно, не застали себя ждать. Ох, твою мать, как же хорошо! Луна, выдохнул, подгребая под себя смеющуюся подругу. Чего тебе не спится в ночь глухую? Гарри, меня поцеловали за ухо, я только вернулась домой. А там так тихо и грустно, даже мозгошмыги подохли от скуки, куснули за губу. Вот паршивка, знает, зараза, что делает. Вот я и решила, что ты не будешь против моего появления, и явно потребовали продолжения банкета. А я действительно не против, даже целиком за. Банкет повторили раза два или три, а потом еще и фуршетик, на бис. Засим угомонились. Утром, в связи с появлением старой боевой подруги, завтрак гордый и распыжившийся Кричер подавал в столовую. Это в одиночестве я предпочитаю жрать на кухне. Домовик уже привычен к такому непотребству. А вот с дамой лучше всего вкушать тосты с апельсиновым джемом и свежесваренным на песке кофе за резным столиком, покрытым свежей хрустящей белоснежной скатертью, сервированным красивым сервизом и серебряными приборами. И непременно, изящным букетиком свежих полевых шотландских цветов. Где, к Вальпурге. Он их нашел, в крохотной вазе посреди стола. Романтика, бля. Луна, не скрою, твое появление было, фееричным. Весело щурясь, прикуриваю сигарету. Тебе не понравилось? Игриво надула губки Лавгуд, пересаживаясь из своего кресла на подлокотник моего. Ну что ты, мне очень даже понравилось. Несколько раз, фыркнув, стряхнул пепел и налил себе новую порцию кофе. И тем не менее, что такое случилось среди ночи, что ты на всех парах рванула ко мне. Я соскучилась, тут же сделала невинные глазки Луна, и сложила ножка на ножку, заголяя стройное, холеное бедро. Я не голодный, да и ночной марафон дает о себе знать, но все равно, аппетитненько. Не верю, хмыкнув, склонил голову, испытующе глядя на подругу. Замерзла, покачивая тонкой щиколоткой на весу. Ня, не прокатит, хэмэм. попить захотелось, капризно облизывается, с намеком глядя мне пониже пояса. Хорошо, что я в толстом халате, и закономерная реакция на провокацию не видна. То же самое, пописать можешь присовокупить сюда же, последний глоток кофе, и чашка показала дно. С надутыми губами, посудину у меня отбирают холодными когтистыми лапками, невольно морщусь, начиная вспоминать некоторые подробности и, наконец, ощущая соднящие места на родной шкуре. Потеряла ключи от дома, ножка с небесно-синим педикюром ставится мне на колено. Ну да, запасным бельишком подруга похвастать не может, женских шмоток у себя не держу. Мерлин, у меня нет слов. Опять не веришь? Что же придумать-то? Пальчик в задумчивости прижимается к влажным губкам. Луна реально задумалась. Я в офиге. Правду сказать, помогает очень. Думаешь, капризный хмык, и ножка отправляется выше. Твою ж мерлинову бабушку, love good. Я не железный. Все так говорят, да и сам пробовал. Аккуратно пытаюсь убрать настырную конечность. Размер заинтересованности под халатом неуклонно растет. Луна довольно улыбается. Как все запущено. Гарри, с тобой неинтересно. Зато приятно. Придерживаю за пятку и щекочу. К щекотке блондинка всегда испытывала некую слабость. Вот и сейчас, взвизгивает и озорно пинается. Хорошо, хоть не по самому дорогому, а то бывало всякое. Это да, не спорю. Но ты все равно, Бука. Вот, теперь она еще и дуется. Нет, ну это капец. И тут я виноват. Я знаю. Так все-таки, Луна, что случилось? Перехожу на серьезный тон и спихиваю подругу с подлокотника. Вильнув круглым задом, возвращается на свое законное место. Ну нельзя мне дома показываться в ближайшее время. Нельзя. На мою вздернутую в немом вопросе бровь волшебница, вздохнув, расщедрилась на описание приключений, а приключения ее находят за каждым углом. Я еще помню, как после окончания ХГП по обыкновению слегка блаженная Лавгуд с отцом несколько лет шаталась по всяким странам третьего мира в поисках разнообразных морщерогих кизляков и тому подобных тварей. Закономерным итогом стало, что несколько подуставший от жизни и сдавший по здоровью папаша скопытился в неких доисторических джунглях от укуса мутировавшей в магической аномалии болотной гадюки. Банально до безобразия, поскольку их очаровательнейшая экспедиция состояла лишь из двух человек, а Луна далеко не колдомедикой сразу в ситуацию не въехала, вполне понятным образом Попик отошел в мир иной буквально через несколько минут, и никакие зелья не помогли. Если ты хладный труп, то это уже навсегда. Бывает, звезды так сошлись. В общем, после смерти отца Лавгуд, скинув нерентабельный журнал на какого-то молоденького журналиста, занялась более полезным делом, чем поиск странных организмов. Прошла обучение на взломщика проклятия и стала мотаться по миру туда-сюда, получая лакомые контракты от гоблинов. Но после трагических семейных приключений в джунглях, сопутствующие истерики и продолжительной депрессии что-то в мозгах, видать, окончательно встала раком, ну или какую другую позу Камасутры, и девушке теперь необходим риск, причем жизненно необходим, с резким впрыском адреналина в спинной мозг или куда пониже. Как так получилось? 4 дня в обнимку с трупом в джунглях, тут любому головой поехать можно. А это-то как возможно, спросите вы? Хо-о-о, вы плохо знали покойного Лавгуда-старшего. Этот псих всегда делал только один порт-ключ обратно. И тот, на строго определенный день. Дурость несусветная, безусловно. Наплевательство и юношеский максимализм, абсолютно. Но, в первую очередь, это безответственность по отношению к тому, кто от тебя зависит, то есть к родной дочери. Луна на фоне скоропостижной смерти последнего кровного родственника действительно могла совсем скатиться в созерцательно-овощное состояние, еще бы, после беготни с трупом Попика по джунглям. Ну там, много желающих перекусить бесплатным, к тому моменту уже достаточно ароматным, хавчиком и все такое. Селенок у нее на парную аппарацию до ближайшего населенного пункта не хватало на тот момент, да и вообще, по молодости аппарация не очень получалась, а каминов в лесу нетути. Но Лавгуд мало того, что выжила, так еще и почти при своем уме осталась. Так что никто не в накладе, правда. А теперь она не только бралась за серьезные и опасные задания, она еще умудрялась играть в прятки с гоблинами, невыразимцами и авроратами других стран. Вы поняли, да, Луна занялась контрабандой всего, до чего только смогла дотянуться. Сколько раз приходилось блонду эту вытаскивать из неприятностей, каталажек и разнообразных притонов, не сосчитать. Экстремалка, блять. Случай в Макао до сих пор с содроганием вспоминаю. Нахера ей понадобились те наркодилеры, ума не приложу. Если гоблины блондинку вне закона даже зауважали за явно преступные наклонности и успешный срыв многих международных операций, а невыразимцы планомерно заказы на всякую хуйню делают, зная, что обезбашенная Лавгуд полезет туда, куда другим, ясен пень, даже в голову не тюкнет попереться, то Авроры дуру с большими красивыми глазами любит нежной и трепетной любовью. Фермера к дойной корове. Я заманался штрафы за нее платить и залоги. Сука, астрономические. Нет, в этой стране явно что-то пора менять в законодательстве. Иногда я даже старину Вальдемарта вспоминаю, с искренней ностальгией. В какой-то момент после моего возвращения из ученичества мы с Луной крупно приняли на грудь, отмечая свежеполученное мастерство и, благополучно оказались в одной койке. Что, в общем-то, закономерно. Одна радость была поутру. Самой Лавгуд нахрен не нужно замужество, а за мной, так и вдвойне, только периодически дружеский секс. На то мы порешили. Так что с различными временными периодами, без оглядки на время суток за окнами, мадемуазель Лавгуд заваливается на гримма скинуть лишнее напряжение. А когда меня нет или я недоступен, с тем же успехом ей поможет Нев, к обоюдному удовольствию. Или еще кто. С прочими вариантами я лично не знаком и при встрече вряд ли догадаюсь. У красивой сексуальной, натуральной, блондинки, не отягощенной моралью, масса вариантов. Сиськи там тоже натуральные, кстати, проверено. Но в дружбе с Луной и у меня есть некие корыстные мотивы. Из всех этих чокнутых экспедиций голубоглазая ведьма всегда привозит своему гарри разные диковинки для работы или души. Расплачивается за время, когда я еженедельно вытаскивал ее из неприятностей. Итак, в этот раз она работала по спецзаказу невыразимцев в Южной Америке, копаясь в древних руинах инков, попутно разминировав магические и не очень ловушки, разгребая охранные заклятия. Умница Лавгуд нашла не только заказ, обед заставил молчать что именно, но и какую-то посмертную маску, красивую такую, золотую, с камешками. Разумеется, наш белокурый клептоман тут же заныкал находку в карман. Ага, и все бы прекрасно, если б маска не оказалась артефактом с таким темным шлейфом, что после ее извлечения на свет божий дурным гиббоном взвыли приборы в авроратах трех ближайших стран. Месяц луна скакала по джунглям, изображая Тарзана. Так не хотелось отдавать прелесть. Но общими усилиями Авроры все-таки загнали несносную девицу в угол. Тут Лавгуд, конечно, всем подгадила. Законники Дозуда в причинном месте жаждали масочку прихватизировать и упокоить в недрах собственных хранилищ. Однако опытная клептоманка решила, что раз ей не дают полюбоваться на красоту неземную со здоровенными губами, выдающимся носом и рубинами вместо глаз, то пусть же она не достанется никому. И тишком вернула артефакт на прежнее место жительства. И защиту туда же. Она же умная девочка. Ага, а теперь эту девочку ищут, чтобы понять, что там в пирамиде было наверчено раньше, и в чем она от радости поучаствовала сама. Охренеть, как весело. Луна, и под твой лысый череп. Ну сколько можно, а? Придется в очередной раз тратить время на невыразимцев. Пусть упаковывают Лавгуд в свои знаменитые плащи и тащат обратно в Чили. Вскроет гробницу еще раз, и пусть с долбанным темным артефактом разбираются местные власти. Главное, чтоб обошлось без претензий к чародейке-экстремалке. Ну, Гаари, скорчила просительную рожицу Луна. Я больше не буду. И губки бантиком. Сучка. Естественно, ты больше не будешь. До следующего закидона. Блять, блять. Взлохматив и так дыбом стоящие после активной ночки волосы, пошел писать письмо Бонду. Нахер таких друзей. Ну вот что с ней делать. А, Гаари. И пальчиком по голой груди давай узоры выводить. Турецкие. Вконец оборзела, зажимаю ладонью хрупкую на маникюренную лапку. Вторая лапка тут же отправляется в путешествие к КХМ, к самому дорогому. Ну да, я ж еще в халате. И глазками так, стрель-стрель. Нет, приятно, конечно, но не спортивно. Отвешиваю шлепок по круглой белой заднице, сверкающей из-под задравшейся коротенькой тряпочки. Аж звон пошел. Радует, что уладить непонятки с невыразимцами удалось довольно быстро. Народ уже был в курсе происходящей охоты на Лавгуд и усиленно потирал ручки. Явившийся через специально мною по такому случаю открытый камин мужик в зеркальной маске благополучно поставил Луну раком, в смысле перед фактом, что она теперь их внештатный сотрудник и так далее. Согласен, давно пора столь активную засранку сажать на строгий поводок. Вот пусть теперь они ее контролируют, если смогут, а с меня хватит, нафиг. Луна немного поупрямилась, постреляла глазками то в меня, то в Бонда, коленочки заголила, декольте натянула до пупа, не сработало. Я привычен, а эмоции гостя полностью скрыты. Пришлось коленки зачехлить и кофточку, мечту принцессы амазонок, поправлять. Давай, родная, топай на новую работу, и не еби мне мозг. Подруга агента 007, бля, Гарри, я не прощаюсь, эта мелкотравчатая ехидна еще и многообещающе подмигнула перед тем, как свалить в камин за невыразимцем. Значит, скорее всего, вернется сегодня же вечером. Можно подумать, я против. К часу ближе из лаборатории меня вытащил бьющийся в истерике Кричер, утверждающий, что кто-то ломает защиту дома. Прислушавшись к плетениям особняка, аж прифигел малость. Кому жить надоело настолько, что захотелось очень заковыристой и крайне болезненной смерти? Ну пойдем, познакомимся с покойником. И чем могу помочь сиятельному собранию? На пороге, застыв от неожиданности и блеска моего великолепия, стояла весьма разношерстная толпа. Джинни, Молли, очередной отряд авроров и, похоже, взломщик заклятий. Я не понял, на что надеялись эти выкидыши скалопендры, что я оставлю доступ в дом рыжим тараканам. Мерлин, да когда ж вы сдохнете-то, сами, без дихлофоса и моей посильной помощи, а то руки чешутся, слов нет. Гарри, истерично бросается мне на шею бывшая жена, пытаясь выдавить слезу, у меня аж глаз задергался, левый, аккуратно снимаю болезную и отодвигаю в сторонку, так, на всякий случай.